Глава вторая. Если чуть-чуть сдвинуть руку, можно поймать солнечный лучик и полюбоваться на зеленые блики, разлетающиеся по салону автомобиля. Вряд ли, конечно, кольцо с тремя изумрудами было создано ювелирами именно для этого, но ведь световое шоу оно давало весьма любопытное. «Развлекаешься?» – осведомился Марк. Чувствовалось, что и мелкие забавы его не раздражают. Скорее, наоборот. Он поглядывал на кольцо на ее руке с определенной гордостью. А Вике до сих пор было сложно поверить, что они теперь помолвлены. Так получается. Вроде бы это логичный шаг, к которому они оба должны были быть готовы. Но на практике все оказалось не так просто и обыденно. Он сразу предложил выбрать дату. Она назвала май месяц. Почему? Вика и сама не знала. Говорят же, что те, кто в мае женится, маются всю жизнь. А уж с ее-то везением. С другой стороны, май месяц красивый и по погоде идеально подходит, поэтому менять девушка ничего не стала. Тем более, что сейчас имелась более важная тема для размышлений. Они уже подъезжали к поселку, в котором вполне возможно находится их будущий дом. На первый взгляд место Вике понравилось. Дома все примерно одного размера, архитектура немного отличается, но уровень одинаковый, очень дорого. Сама бы она о переезде в такое место и не мечтала раньше, но Марк сказал, что все нормально, им что-то подобное и нужно. Они остановились возле крепкого, но все же нуждающегося в косметическом ремонте забора. Вика не могла не заметить, что трава у забора вытоптана, а возле ворот сложены букеты цветов в разной степени свежести. Это не могло не настораживать. Рядом с особняком их уже дожидалась риэлтор. Неправдоподобно улыбчивая дама средних лет. Заметив их машину, она чуть ли не бегом кинулась к ним, поспешила пожать руку сначала Марку, а потом и Вике. В ее жестах чувствовалась нервозность, но Вика не знала, чему это приписать – особенностям профессии или этому конкретному дому. «Здравствуйте еще раз. Я Светлана. Мы говорили с вами по телефону», – проворковала риэлтор, открывая перед ними калитку. «Проходите, проходите. Какая сегодня чудесная погода. Нам очень повезло». С погодой им действительно повезло. Светлана не преувеличивала. Еще вчера моросил холодный дождь, а уже сегодня утром выглянуло солнце, продолжавшее щедро поливать теплом промерзшую за зиму землю. Конечно же, в таком освещении дом смотрелся весьма выигрышно. Он понравился Вике с первого взгляда. Коттедж был полностью сделан из дерева. От этого выглядел особенно уютно. Ничего подобного в поселке больше не было. Чувствовалось, что это не попытка создать псевдонародный стиль, а работа талантливого дизайнера. Со стороны постройка напоминала пряничный домик, украшенный резьбой и яркими рисунками. При этом двери и стеклопакеты были вполне современными. Над двором тоже поработал профессионал. Дорожки шустрыми змейками велись среди клумб, уходили к беседке и пересохшему прудику. За растениями давно никто не ухаживал, это можно было определить даже потому, что просматривалось после схода снега. Настолько очевидное запустение несколько портило картину, заставляло Вику насторожиться. «Как давно здесь никто не живет?» – спросила она. «Уже лет пять, наверное», – отозвалась риэлтор. «Но не думайте, что он так уж долго продается. Просто наследники не могли решить, что с ним делать. Кто-то себе забрать хотел, но в конечном счете решили продавать. Все эти годы здесь никто не жил. Это очень хорошая постройка. Ремонт, если понадобится, то только косметический. Коммуникации на хорошем уровне. Древесина отборная. Лет 50 еще простоит. Легко. Давайте осмотрим дом изнутри». Вика опасалась, что Вербицкий лично заявится сюда, раз уж он живет неподалеку. Но этот змей сейчас уехал на очередное заседание, поэтому о его появлении можно было не беспокоиться. Вика только кинула мимолетный взгляд на его дом. Просторный особняк, покрытый кремовой штукатуркой. Вполне милое место, сходу не скажешь, что хозяин похож на зомби. Внутри дом оказался пустым. Можно было догадаться, что хозяева его когда-то очень любили. По дорогим обоям, резным перилам лестницы, винограду, оплетающему оконную раму снаружи. Но это было в прошлом, 5 лет назад. Теперь же полы застилали слои пыли, давно немытые окна потускнели, а единственными жителями просторных светлых комнат стала пара маленьких пауков. Девушке было жаль сказочный домик, почти как живое существо. Не для этого его когда-то оформляли, чтобы он вот так разваливался в запустении. Риэлтор между тем продолжил нахваливать товар. «Это очень хорошее предложение. Сам проект был выполнен финским дизайнером. Внутренняя планировка рассчитана для максимального удобства большой семьи. Наверху есть хозяйская, гостевые спальни, которые очень легко переоборудовать в детские комнаты. Чердак тоже жилой, хорошо отапливаемое помещение. При прошлой хозяйке это была комната для игр, но можно из него и спальню сделать, как вам будет угодно. В этих комнатах удивительная атмосфера. Из-за экологически чистого дерева здесь даже воздух другой. В подвале находится сауна и джакузи. Во дворе есть беседка, место для барбекю, искусственный водоем. Там контролируемый режим температуры. Раньше в пруду жили карпы. За садом, к сожалению, никто не ухаживал. Но очень многие многолетние растения сохранились». «Это какие, например?» – заинтересовался Марк. «Возле ворот есть чудесная сирень двух цветов – белого и фиолетового. Возле крыльца просто потрясающие пионы, такие огромные, что поверить сложно. На окнах, если вы заметили, вьется виноград, а возле беседки посажен жасмин. Аромат просто чудесный». Сад действительно впечатлял, с этим не поспоришь. Но и менее приятную деталь Вика не могла не заметить. Если риэлтор имела возможность наблюдать цветение всех этих растений, сколько же дом не могут продать? Из-за чего? Должна же быть причина. Ведь домик просто сказочный, да и цена не самая большая. По идее, такое место с руками должны были оторвать. А вот никто пока не спешит. Однако при всей своей настороженности Вика все равно не могла отрицать, что ей нравится это место. Гораздо больше, чем все элитные квартиры, которые они успели просмотреть. Она поймала себя на мысли о том, что уже прикидывает, какую спальню забрать для себя и Марка, какую комнату выделить Еве, а что оставить для гостей. Из окна второго этажа она выглянула на улицу. Отсюда Вике были видны кусты, о которых говорила Светлана. А еще соседний двор, до этого скрытый за забором. На территории Вербицкого не было ничего страшного. Подстриженный газон, молодые деревья и игровая площадка, свидетельствующая, что в доме есть маленькие дети. «Пол – древесина, на кухне натуральный камень и плитка», – продолжала рассказывать риэлтор. «Камин в рабочем состоянии, дров нет, но купить их не проблема. Канализация, вентиляция, вся сантехника – все в хорошем состоянии. Это, конечно, не тусовочное место для молодежи и не основа для офиса. Это чистый семейный дом». «Семейный». Вика снова перевела взгляд на кольцо и невольно улыбнулась. Действительно, их новой семье понравился бы такой дом. Они спустились на первый этаж и вышли на крыльцо. Двор, почти полностью очистившийся от снега, казался Вике не менее привлекательным, чем деревянный коттедж. Так хотелось сделать его своим. «Ну, смотрите». Светлана развела руками, словно делая общий комплимент окружающей территории. «Раздолье просто. Дом не самый дешевый, но зато он не потребует больших вложений в будущем. Обустройте по своему вкусу и живите на здоровье». «Вообще-то дом как раз не самый дорогой», – заметил Марк. «По крайней мере, для своего уровня. Так и хочется спросить, в чем подвох?» «Ага, значит, не она одна нервничает». От этого Вики стало спокойней. А то она уже начала опасаться, что все-таки обзавелась паранойей. «Никакого подвоха нет». Риэлтор прокололась на очередной нервной подергивающейся улыбке. «С чего вы взяли?» «Интуиция». «Но подвоха нет. Если хотите, обойдем дом еще раз более внимательно. Трубы посмотрите, сантехнику и все, что вас заинтересует. Документы на дом тоже чистые. Собственник один и готов к продаже. Все замечательно». «Если и правда замечательно, то почему предыдущая хозяйка отсюда уехала?» – полюбопытствовала Вика. Светлана прикусила губу и некоторое время молчала, словно пытаясь подобрать правильные слова. Но в конечном итоге она поняла, что слов таких просто нет, и решила пойти ва-банк. «А она и не уехала. Она умерла». «Вот я чего-то такого и ожидала», – мрачно прокомментировала Вика. «А поподробнее с этого места можно?» Риэлтор посмотрела на них с таким обреченным видом, будто ее пригласили на эшафот. И все же отмалчиваться или делать вид, что она не в курсе событий минувших дней, женщина не стала. Тут жила модель, довольно знаменитая. Дом был построен по ее заказу, и она в нем жила пару лет. А потом она, насколько мне известно, умерла от передозировки наркотиков. Здесь? Вроде бы да. Поэтому дом достаточно сложно продать, хотя бы я не назвала это подвохом. Да и есть люди, которых такие вещи не смущают, но их отпугивает другое. Многие поклонники этой модели заезжают сюда, оставляют цветы. А раз она умерла от передозировки, потенциальные покупатели опасаются проблем с наркомафией. Последний упомянутый факт Вику как раз не волновал. Делать наркомафии больше нечего, избушку какую-то 5 лет охранять. Другое дело – смерть модели. Излишним суеверием девушка не отличалась, однако жить там, где кто-то умер, особенно если этот кто-то – человек с такой любовью, создавший для себя этот дом, не слишком приятная перспектива. Но отказываться жалко и соглашаться страшно. Вариант оказался все-таки не слишком идеальным. «Что, страшилками вас пугают?» – донесся голос со стороны. «А вы не бойтесь. Призрак белой дамы в полнолуние не появляется. Из жутких потусторонних явлений здесь только шальной конь Василий, который периодически сбегает от хозяина». Со стороны калитки к ним направлялась молодая девушка. Достаточно высокая, подтянутая, ухоженная, дорого одетая, явно кто-то из местных. При этом ни о какой надменности и речи не было. У девушки было симпатичное открытое лицо и очень красивые карие глаза, застывшими в них искорками смеха. «Здравствуйте!» Светлана наконец-то улыбнулась искренне, словно получила ту заветную соломинку, за которую хватается утопающий. «А я вот тут домик молодым людям показываю. Насколько я знаю, и мой телефон ваш муж дал». «Все верно», – кивнула девушка. Длинные каштановые волосы красиво обрамляли ее плечи. «А вы что же, уже страшными историями их пугаете?» «Они спросили, я ответила. Не скрывать же от людей правду?» «Чтобы не скрывать правду, ее нужно сначала узнать». «Господа, я ваша соседка вон оттуда», – она указала на дом за забором. «Так уж получилось, что бывшую хозяйку этого дома я знала лично. Мы работали с ней вместе. Милая девушка была и очень рано умерла. Этот дом принадлежал когда-то топ-модели Кристине Орлик. А умерла она не здесь, а в своей городской квартире». Пока она рассказывала, Вика не сводила с нее глаз. Ее не покидало ощущение, что она уже видела где-то эту девушку не вживую, а на страницах журналов и газет. «Откуда тогда версия, что она умерла здесь?» – уточнил Марк. «А мне откуда знать?» – пожала плечами соседка. «Люди многое болтают. Но поверьте, я знаю совершенно точно. Я своими глазами наблюдала, как тело Кристины выносили из ее городской квартиры. В этом доме никто не умирал. Фанаты ее сюда приходят, это факт. Но можно ведь их и отучить от этого дела. Они, ребята, довольно адекватные. Раньше видели, что дом пустует, вот и бродили тут. Мне этот поселок очень нравится. Вы подумайте, ваше право. Но я, если бы была на вашем месте, согласилась бы». «Даниил тоже это место рекомендовал», – вспомнил мужчина. «Ну, конечно. Нам ведь не все равно, кто будет нашими соседями. Вон, дом напротив начальника охраны моего мужа выкупил. Чуть дальше по улице видели каменный дом? Это дом моей подруги, тоже модели, кстати. Я здесь за половину улицы поручиться могу. Но самыми близкими вашими соседями, конечно, будем мы. Этот дом поздновато на продажу выставили. Наши знакомые уже все здесь. Просто родня Кристины и все решала, кому он достанется. Решили, а жить не хотят. Зато денег хотят. Когда речь о наследстве идет, а не сам жилец продает, всегда возня возникает», – поморщилась Светлана. «Всегда, уж поверьте моему опыту. Но и возможности такие появляются только в случае исчезновения хозяина, потому что живой хозяин такую красоту добровольно не бросит». «Здесь и правда красиво», – задумчиво проговорила Вика. «Вот и я о том», – подтвердила соседка. «Великолепное место. У нас и в городе квартира есть, но с киндерами лучше здесь, я для себя решила. Дани очень хорошо о вас отзывался. Я буду рада, если вы поселитесь здесь. Меня, кстати, Агния зовут». И тут Вика, наконец, вспомнила, где видела эту девушку раньше. «Оно вот здесь находится, под самым сводом крыши». «Не нахожу», – признался Марк. Эрик не видел в этом ничего страшного. Он тоже сначала не заметил. Вообще, увидеть цифры можно было только при правильно поставленном освещении. Они были нанесены однотонной глазурью на внутреннюю часть покатой крыши статуэтки, нависающую над стеной, которая надежно скрывала их от любопытных взглядов. Почувствовать на ощупь – другое дело. На гладкой поверхности они выделялись. Так Эрику и удалось их обнаружить. Теперь оставалось лишь показать их Марку. «Да», – согласился тот, – «что-то есть. Хотя как ты их нашел, не представляю. Домишко этот такой крохотный. Если задаться целью, все можно найти. Я знал, что Лена не могла просто оставить мне эту статуэтку. Было бы бессмысленно. У нас с ней никогда не было все просто. Приходилось скрываться и шифроваться. Я ждал чего-то подобного». «Похоже, тебя эта находка радует». «Конечно же, радовала. Но Эрик не собирался так откровенно выдавать свои эмоции. Прит, нужно быть осторожней. Он слишком увлекся. Это сейчас вокруг все свои, но ведь так будет не всегда. Привычка не терять бдительность должна остаться». Он хотел получить это послание от Лены больше, чем кто-либо мог предположить. А вот Марк отличался здоровым скептицизмом. «Ты уверен, что это вообще от нее?» «В смысле? От кого еще? Ты что, Еве не веришь?» «При чем тут это? Еве я верю. Верю, что Лена попросила ее передать тебе этот домик. Но с чего ты взял, что цифры эти нарисовала именно она? Это на нее не похоже». «Не хочу показаться грубым, но ты не общался с ней без малого 20 лет. Пропустил значительную часть становления ее личности. Поэтому не спеши так уверенно утверждать, что на нее похоже, а что нет». «Справедливо. Но у тебя есть какие-нибудь аргументы? К чему вообще относится этот набор цифр?» «А это не просто набор цифр. Я пошел простейшим путем. Принял цифры за координаты и проверил их. Вряд ли Лена стала бы грузить формулами и вычислениями. Бритва Акама, как говорится». «Давай по делу», – поторопил Марк. «Что ты нашел?» «Это координаты небольшого городка в Германии, навскидку часа 2 езды от Берлина. Может, чуть больше. Какое тут может быть совпадение, Марк? Она жила в Германии, координаты указывают на Германию. Что еще нужно? Она хотела сказать что-то важное, что-то такое, что не могло быть передано простым письмом». Эта мысль привлекала. Эрик не перестал скучать по Лене. Он просто смирился с тем, что ее нет и никогда не будет. А тут вдруг появилась нить, ведущая к ее прошлому. Доказательство того, что она не забыла его, думала о нем все эти годы, возможно, не меньше, чем он о ней. Упускать такой шанс Эрик не собирался. «Допустим, она и правда оставила какое-то послание. Но прошло больше 3 лет после ее смерти. Ты уверен, что оно все еще там?» «Нет, конечно», – ответил Эрик. «Я даже не знаю, где это там. Я проверю». «Согласен, просто так это оставлять нельзя. Но давай определимся со сроками. Так сорваться и полететь не получится. В выходные мы опять едем в поселок, Данила к себе пригласил. На следующей неделе еще суды будут по работе, а вот дальше...» «Подожди, подожди», – прервал его Эрик. «Кто сказал, что ты летишь со мной? Разве это не логично?» «Вообще-то нет. Я в этом никакой логики не прослеживаю. До встречи со мной Ева жила с тобой 3 года, но не отдала эту статуэтку тебе, а мне отдала. Значит, понимала, что это послание Лены для меня. Я должен его увидеть. В компании я не нуждаюсь, да и время на ожидание терять не хочу». «А ты не учел, что это может быть опасно?» Возражать, что в немецком городишке не может быть ничего опасного, Эрик не спешил. Не в городе ведь дело, и даже не в стране. Лена была важным сотрудником в подпольных лабораториях. Уже не ассистентом, а ученым, полноценным разработчиком. Поэтому обстоятельства ее смерти и были скрыты. Тот, кто начнет искать ее следы, рискует привлечь к себе ненужное внимание. Эрик все это знал, потому что сам работал там же. Правда, немецкое отделение организации ему было мало знакомо, а Ворио всегда ограждал его от этих дел. Теперь-то понятно, почему. И все же Эрик считал себя достаточно подготовленным, чтобы попытаться. «Ценю твое предложение, но поеду я туда один. А ты продолжай заниматься своими делами. В гости съезди, суды заверши, или что ты там еще запланировал. Слишком неосторожно». «Он прав», – голос Евы заставил обоих вздрогнуть, хотя звучал не слишком громко. «В чем-то вы оба правы, а в чем-то неправы». Сложно было сказать, когда именно она подобралась к приоткрытой двери и сколько времени подслушивала. Она умела двигаться неслышно, и даже пес в такие моменты оставался в стороне, чтобы не выдать ее, как самый верный из сообщников. Однако скрывать свое присутствие и дальше девочка не видела смысла. Она оттолкнула дверь в сторону, чтобы мужчины смогли ее увидеть. «Не буду даже спрашивать, к чему вся эта конспирация», – буркнул Марк. «Хорошо. Ну а ты что предлагаешь?» «В Германию поедем я и Эрик, а еще Хан. Ты и Вик останетесь здесь разбираться с домом». «Я на это пойти не могу». «А придется. Я должна быть там. Вы оба кичитесь, что были близки с ней. Но на самом деле большую часть этих лет вы не знали ее. А я знала. У нас с ней была одна жизнь. Я смогу понять, что она хотела сообщить». «Ева, это очень опасно. Если органы опеки узнают...» «Ничего они не узнают». «Хорошо, допустим, что это возможно. Ну а бывшие коллеги Лены, если ты вдруг с ними столкнешься?» «Оставь этот суеверный страх. После смерти Авори у них большие проблемы. Костяк организации развалился. Остались местные подразделения. Им есть о чем подумать. Меня искать никто не будет. Меня никто и не знал толком. Ты думаешь, она везде водила меня с собой и всем показывала? Нет. Она никому меня не показывала. Она меня боялась и стеснялась». «Это путешествие в другую страну». «Я выросла в этой стране. Я буду не одна. Ты знаешь, что я могу убежать и здесь, а могу не убегать там. Кто меня удержит, если я чего-то не захочу?» «Очень уж похоже на шантаж». «Просто констатация факта». Ева выдержала его взгляд. Она не собиралась отступать, это чувствовалось в каждом ее слове. Эрик пока не вмешивался, он просто наблюдал за ними со стороны, молча слушал. Он и сам не знал, чего хочет. С одной стороны, Марк был прав во всех опасениях. С другой, идея подобной поездки с дочерью не могла не привлекать. Это ведь такой шанс для них наконец-то сблизиться. «Так ведь ты и собаку с собой тащить собираешься», – не сдавался Марк. «А это дополнительные проблемы». «Например?» «У этого пса нет документов. Это же пересечение границы, здесь бумаг целая пачка нужна». «У нас не хватит денег и связей, чтобы сделать собаке документы? Глупости не говори. При правильном подходе это вопрос пары дней». «Но его не на всяком транспорте повезешь». «На всяком. Перевозка животных не такая уж уникальная процедура». Судя по выражению лица, Марк сейчас жалел, что она не умственно отсталая на самом деле. Большую часть времени Ева молчала, но если уж начинала спорить, выиграть у нее было практически нереально. «Хан станет дополнительной охраной для меня», – добавила девочка. «И дополнительным стимулом не убежать. Разве это не важно?» «Важно. Но что мы Хельге скажем?» «Мы не будем представлять гувернантке подробный отчет. Она может подождать меня здесь. Наша поездка не займет слишком много времени». Да, даже здесь, по сути, Хельга им не слишком помогала. Она специально приехала из Германии, чтобы следить за Евой, а та привыкла обходиться без нее. Теперь немка всерьез подумывала о том, чтобы вернуться на родину. Может, и правильно будет не держать ее тут. «Мне все это не слишком нравится», – покачал головой Марк. Потом на пару секунд нахмурился и улыбнулся. «Знаю, кто вас может подстраховать. Нам подстраховка не нужна. Вам, может, и нет, а мне нужна. А то вы уйдете с головой в поиски, даже трубку поднимать перестанете. А мне потом Интерпол придется напрягать. Я попрошу Мати помочь вам». Эрик сначала не помнил, о ком идет речь, потом вспомнил. Мати – это наверняка Матиас Штайн, лучший друг Марка. А ведь идея не самая плохая. Иметь на своей стороне местного жителя с большими связями как минимум полезно. «Он может быть не заинтересован в том, чтобы помочь нам», – только и сказал Эрик. «То есть ты уже рассматриваешь это как нам? Точно решил брать ее с собой?» Марк посмотрел на него с легкой укоризной. «А куда ж я от нее денусь, если она хочет поехать? Придется брать». «Да уж, безрассудство у вас семейное. А с Матей я поговорю. Здесь не вопрос того, заинтересован он или не заинтересован. У него может банально не быть времени. Я сегодня-завтра уточню этот вопрос. Эх, не нравится мне то, что вы собрались делать. Пусть не нравится, пожала плечами Ева. Но сделать это надо. Хрустальная чаша упала на пол и со звоном раскололась на сотни тончайших осколков, застывших на мраморе ледяной стружкой. Жалобный, почти болезненный звук заставил Антонио поморщиться. «Поосторожнее нельзя. Это все-таки дорогая вещь была. В этом доме столько антиквариата, что вам и не снилось, поэтому поаккуратней тут. Простите, босс». Он уже успел усвоить, что это виноватое «простите, босс» не имеет никакого значения. Абсолютно никакого. Создавалось ощущение, что его подчиненные просто не в состоянии действовать осторожно. Результат уже стал очевиден. В прошлом уютный, продуманный до мельчайших деталей дом напоминал сейчас место бомбардировки. Даже мебель кое-где перевернуть умудрились неандертальцы чертовы. Он знал, что не должен ничего чувствовать. Поздно уже. Черта невозврата осталась за спиной, но в груди иногда мелькали вспышки боли, когда он видел, во что превратился дом сейчас, и вспоминал, как здесь было раньше. «Нашли что-нибудь?» – крикнул он, чтобы отвлечься. «Нет, ничего нету». То, что письма пропали, он уже знал. Когда старая чертовка их умыкнула, он понятия не имел. Антонио винил себя за то, что не сжег их сразу, не из сентиментальности даже, просто как-то руки не доходили. Ну а что теперь делать? Кто мог знать, что мать обернется против него? «Продолжайте искать, ее мастерскую уже открыли?» «Нет, там очень хитрый замок». Конечно, хитрый. Свою мастерскую она ценила больше всего и больше всех. Сильвия никогда никого туда не пускала. Ну, хоть теперь заглянуть доведется. «Проще выбить дверь», – предложил один из его подчиненных. «Быстрее так точно». «Быстрее не всегда лучше», – рассудил Антонио. «Вам мало разрушений? Нужно действовать аккуратно. Продолжайте работать с замком. Рано или поздно он поддастся». Он уже знал, что в других комнатах они ничего путного не найдут. Конечно, обыск еще не завершен, но Антонио чуял нутром. Она была не так проста. Она все продумала, лишь бы он не добрался до своей цели. Мастерская – другое дело. Она могла не успеть вынести что-то оттуда. Может, письма тоже там хранятся. Хорошо все-таки, что он дождался похорон, а уж потом приступил к обыску. Здесь собралось много народу, целая толпа. Рыдали все, а ему приходилось прятать недоуменный взгляд за темными очками. Чего так сокрушаться? Понятно, что мать старая была, болела сильно, как будто никто ее смерти не ожидал. А то, что она с балкона свалилась, в ее возрасте, это нормально. Среди других пришел и юрист этот, мерзкий старикашка. Все смотрел внимательно, а при разговоре улыбался так гаденько. «Я зачитаю вам ее завещание. Думаю, оно вам не понравится». И еще бы, такое бы никому не понравилось. Антоний ожидал подвоха, но не такого же, старая стерва. Он искренне надеялся, что она сейчас горит в аду, а не с небес наблюдает за его мучениями. «Я могу это как-то оспорить?» – спросил он, стоя в мрачном офисе юриста. «Нет». «Но она же была больна. Рак – это не слабоумие, молодой человек. Это не основание для того, чтобы сомневаться в ее адекватности. Завещание останется в силе». «Я этого так не оставлю». «Ваше право. А я всего лишь выполняю свою работу». И будет выполнять, по глазам видно. Со стороны юриста – тупик. Значит, надо искать обходные пути. Утешало хотя бы то, что этот старикашка, похоже, не знал всей правды. Эта ведьма так и не решилась ему рассказать. Единственный здравый поступок с ее стороны. Антонио посмотрел на портрет величественной женщины, украшавшей стену коридора. Захотелось сейчас же незамедлительно взять на кухне нож и порезать полотно в лоскуты. Лишь присутствие подчиненных удерживало его. «Поддалась!» – крикнули ему из дальней части коридора. «Дверь поддалась!» «Наконец-то!» – пробормотал себе под нос Антонио, направляясь туда. Ей больше не удастся хранить свои секреты. Она уже мертва. Все завершится здесь. и ни один живой человек больше не узнает его тайну.